Глава третья. В этот час на Тихом океане, в северных его широтах, было уже утро, 8 часов утра. Ослепительная солнечная погода разлилась нескончаемым светом над необозримо мерцающим великим затишьем. И кроме воды и неба, в этих пределах не существовало ничего иного. Однако же здесь, на борту авианосца «Конвенция», разыгрывалась пока никому за пределами корабля неизвестная мировая драма в связи с неслыханным случаем в истории освоения космоса, имевшим место на американо-советской орбитальной станции «Паритет». Авианосец «Конвенция», научно-стратегический штаб «Опценупра» по совместной планетологической программе «Демиург», немедленно прервавший по той причине всякие сношения с окружающим миром, не изменил своего постоянного места пребывания южнее Алеутских островов в Тихом океане, а наоборот, еще точнее, скоординировался в этом районе на строго одинаковом по воздуху расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. На самом научном судне тоже произошли некоторые изменения. По указанию генеральных руководителей программы, американского и советского, оба дежурных оператора блока космической связи, один советский, другой американский, принявших информацию о чрезвычайном происшествии на паритете, были временно, но строго изолированы во избежание утечки сведений о случившемся. Среди персонала конвенции было введено положение повышенной готовности, хотя судно не имело ни военного предназначения, ни тем более никакого вооружения и пользовалась статусом международной неприкосновенности по специальному решению ООН. То был единственный в мире невоенный авианосец. К 11 часам дня с интервалом в 5 минут ожидалось прибытие на конвенцию ответственных комиссий обеих сторон, облеченных безусловным правом принимать экстренные решения и практические меры, которые они сочтут необходимыми в интересах безопасности своих стран и мира. Итак, авианосец «Конвенция» находился в тот час в открытом океане южнее Алеутов, на строго одинаковом расстоянии между Владивостоком и Сан-Франциско. Такой выбор места был не случайен, как никогда прежде. На этот раз со всей очевидностью проявились изначальная прозорливость и предусмотрительность творцов программы «Демиург», ибо даже местонахождение судна, на котором притворялся в жизнь сообща разработанный план планетологических изысканий, отражало принципы полного равноправия, абсолютно паритетных начал этого уникального научно-технического международного сотрудничества. Авианосец «Конвенция» со всем оборудованием, оснащением, энергетическими запасами принадлежал на равных долях обеим сторонам и являлся таким образом кооперативным судном государств-пайщиков. Он имел прямую и одновременно действующую радиотелефонно-телевизионную связь с Невадским и Саразекским космодромами. На авианосце базировались 8 по 4 от каждой стороны реактивных самолетов, осуществляющих постоянно все транспортные перевозки и передвижения, необходимые Опценупру в его повседневных связях с материками. На конвенции были 2 паритет-капитана, советский и американский. Паритет-капитан 1-2 и паритет-капитан 2-1. Каждый из них был главным в момент несения вахты. Весь корабельный экипаж, соответственно, дублировался. Помощники паритет-капитанов, штурманы, механики, электрики, матросы, стюарды. По той же системе была построена структура научно-технического персонала Опценупра на конвенции. Начиная от генеральных соруководителей программы, от каждой стороны, главных паритет-планетологов 1-2 и 2-1, все последующие научные работники всех специальностей также соответственно дублировались, представляя в равной степени обе стороны. Поэтому-то и космическая станция, находящаяся на самой отдаленной когда-либо от земного шара орбите трамплин, называлась «Паритет», отражая суть земных взаимоотношений. Всему этому, разумеется, предшествовала большая, разнообразная подготовительная работа научных, дипломатических, административных учреждений в обеих странах. Потребовалось немало лет, пока обе стороны на бесчисленных встречах и совещаниях пришли к согласованию всех общих и частных вопросов программы «Демиург».